Человеческое равнодушие с одной стороны и праздный пьяный угар с другой обернулись трагедией в Сормовском районе. В течение нескольких часов муж забивал свою жену. Это слышал весь подъезд, но никто не пришел на помощь. Ага. Снова танцы, льется виски, и уже клубы забивают киски. Дым и снег, девочки в бикини, а пьяный тип у бара с мартини убит. Всеми забыт, и он наблюдает, ее выжидает. Она еще не знает, что последний раз отдыхает. И танцует, детка, сегодня бой, заводи давай толпу. Эй, чего не стой, не стой. Друзья, подруги, подруги, новый знакомый, знакомый. И ты в туалете с ним, но потом домой, домой. Секс, сигареты, наркотики, а пьяный тип пара теперь за твоей спиной. И лежит на снегу ее тело. Ну как ты смела, ну как ты смела изменять перед свадьбой жениху, а, бич, сука. Ну как ты смела, и лежит на снегу ее тело. Тебе так идет на платье белом, красное, кровавое пятно. А он сидит с улыбкой и тихо курит. И лежит на снегу ее тело. Тебе так идет на платье белом, красное, кровавое пятно. А он сидит с улыбкой и тихо курит. Если бы не эти тусы, гламурные пусы, на которых в милых девочках играют гормоны, и мы лишь бы напиться, ведь пришли веселиться. И у этой дамы тоже вот такая история, таких тут много. Им наплевать на принципы, морали, законы, ей бы лишь бы айфоны и шмотки Луи Виттона. Тонна денег на кармане, и смотри, она готова на все, что ты только предложишь. Она качает головой в белом мире, не меньше его колени. Стоны, крики разлетаются по воздуху временами. Еще пару парней обслужи, что на заднем с вами. Но не замечала до того, как жених за деревом. Кровь в глазах, истерика, парень с обрезом. Ему пофиг, кто и что там скажет. Собрался с силами в дело. Еще пару секунд, пока живое тело. Лежит на снегу ее тело. Тебе так идет на платье белом, красное, кровавое пятно. А он сидит с улыбкой и тихо курит. И лежит на снегу ее тело. Тебе так идет на платье белом, красное, кровавое пятно. А он сидит с улыбкой и тихо курит.